Я знаю, сад там есть малина и сено в свежескошенных стогах. А я, мечтая, вижу ту долину сиреневую в красных пузырьках. Раскинув руки, опрокинусь, с травы росинки соберу, переберу траву к травинке и то, что нужно, отложу. Кури, дурак, получишь рак, получишь дубина, ты каплю никотина. Кури, дурак, получишь рак, получишь дубина, ты каплю никотина. Я собирал цветы в корзину, я наслаждался тишиной, и тут внезапно появился тот мужчина в фуражке с красной кокардой. Он грозно шевелил усами, он хмурил брови, кривил рот, в лицо слюной обильно брызгал, его топорщился живот. Я примерял браслеты, причухал пыльный воронок. Теперь пою я эти вот куплеты. Врубайтесь, о чем сей монолог. Я знаю сад, там есть малина. Я знаю сад, где конопля, где мак растет, живет там Дима. Ну а где Дима, там и я.